Ольга Баскова. «Проклятая сабля крымского хана». Роман. Серия «Артефакт и детектив». Москва. Эксмо. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Крымский хан потерял в битве под Тулой зачарованную саблю рода Чингизидов. Вплыть до наших дней проклятое оружие переходит из рук в руки, никому не принося счастья. Тот, кто хочет владеть всем миром, непременно поплатится за свое тщеславие. Зачарованная сабля сулила могущество и богатство хану Девлет-Гирею, потомку великого Чингисхана, но была утеряна на поле битвы и с тех пор несла только разрушение и несчастье. Сила проклятия не ослабла вплоть до наших дней и закружила в водовороте трагических событий Жанну и Андрея, каждому из которых придется сделать нелегкий выбор и не раз об этом пожалеть.